Шестое. Слово «офис» звучало для меня как тайный код. В коммерческие офисы я заходил за последние две недели несколько раз, все время вслед за Юрой, и до сих пор не избавился от известного благоговения. Очень хотелось понять, что же, черт возьми, происходит в помещениях со столь нерусским, притягательно благозвучным названием? Что за таинства творятся там? Как энергия и разум их хозяев преобразуются в хрустящие купюры? Как расшифровать их новояз, все эти отксерить, загнать по факсу и проплатить безналом? И почему, произнося «заплатить», ты рискуешь нарваться на пренебрежительную ухмылочку? В чем разница между «платить» и «проплачивать»? О, эта разница между «платить» и «проплачивать», она сгубила многих, кто пренебрегал ею. Итак, офис Шульца смотрелся как помещение, кое-как приспособленное для работы. И больше ни для чего не приспособленное. Вдоль дальней стены громоздились разноцветные картонные ящики из-под компьютеров. Упаковка. Я уже заметил склонность новых русских предпринимателей не выбрасывать такие прочные, удобные боксы. Пригодятся, а вдруг завтра съезжать. По покрытому слегка вздувшимся линолеумом полу змеились провода. Приходилось переставлять ноги с большой осторожностью. Все было скромно, функционально, по-мужски, по-деловому, по-походному. Однако в изобилии имелись всевозможные, приятно меня возбуждающие элементы коммерческого быта. В частности, висящие на стене огромные электронные часы в виде плоского экрана с мерцающими размером с пачку сигарет цифрами. А также привинченный к столу кронштейн с укрепленным на особой пластмассовой ладони телефонным аппаратом. Хочешь позвонить — придвинь к себе, не хочешь — оттолкни прочь, чтобы не мешал. А главное, в углу на опрятной тумбе покоился специальный электронный агрегат для пересчета наличных купюр. Увидев его, я тут же стал мечтать о том, что в своем собственном офисе. А у меня обязательно будет свой собственный офис, это неизбежно, это даже не обсуждается. Я поставлю такой механизм на самое видное место, чтоб всякий визитер видел, здесь умеют считать деньги и делают это часто и с удовольствием. Сначала я не поверил, что обитатель помещения бизнесмен. В целом он выглядел как человек, которого можно до полусмерти напугать зубочисткой. Щупловато подслеповатый мужчина лет 30, без малейших признаков спортивности. Далее, его свитер имел дыру в районе локтя. Ремень выглядел убого, затянутый на последние дырки, каковые пробивались явно ножницами. И теперь края отверстий неряшливо порвались. Даже я знал, что дыры в ремнях делают специальной машинкой. Радужки глаз нового моего знакомца имели разный цвет, левый — серый, правый — зеленый. Не бизнесмен, а клоун. Однако уже через пару минут мне пришлось изменить свое мнение. Шульц разговаривал быстро, умно, швыряя собеседника крепкие короткие фразы, жестикулировал выразительно, красиво и с достоинством. Он пододвинул нам обоим стулья. «Чай, кофе, виски, коньяк?» «Кофе и виски», — мрачно ответил Юра, — после чего бесцеремонно шумом развернул свой стул на 180 градусов и уселся верхом. Ноги в стороны, имея спинку впереди себя. На нее он утвердил локти. Такой у него был способ показать, что он человек особенный. «А твой друг?» «У него спроси». Мне пришлось отозваться. «Чай». Еще месяц назад я бы произнес «чай, пожалуйста», или «чай, если можно». То есть попытался бы соблюсти вежливость. Сейчас мне уже хватало ума понять, что Юра — бандит. Именно так его воспринимают люди. Стало быть, его спутники тоже бандиты. Надо соответствовать. «Когда ты уже заработаешь миллион, Шульц?» — развязно спросил Юра. «Ты же зрелый рюх! Какого черта ты до сих пор без миллиона?» Формулу «зрелый рюх», что переводилось как «серьезный опытный человек», Юра использовал редко, но всегда очень к месту. Шульц выдал тонкую, хитрую полуулыбку. «Миллион можно заработать только одним способом — тысячу раз по тысяче. Не умничай, не люблю. Понял?» Шульц вздохнул. «Тем много, Юра. Сейчас разрабатываю три магистральных направления. Первое — алкоголь. Эти козлы, я имею в виду наших с тобой сограждан, пили, пьют и будут пить. Импортируем дешевое бухло, здесь скидываем с колес и вперед. Вторая тема — фондовый рынок, акции, облигации, векселя. Очень перспективная тематика. И, наконец, моя любимая идея. Хороший спортивный клуб для богатых женщин. В городе ни одного такого нет, а богатые женщины уже водятся. И в приличном количестве. «Кстати, как твоя жена?» Шульц поморщился. «Никак. Дома сидит. С дипломом психолога. Кому сейчас нужны психологи, а?» «Я ее жалею, жену. 5 лет проучилась, а теперь не способна заработать даже себе на тампаксы. В итоге я наладил в семье домострой. Прихожу в полночь, говорю ужин, через 5 минут она мечет на стол еду. Говорю ванна, она бежит включать воду. Говорю еще пару нужных слов, она прыгает в горизонтальное положение. С одной стороны комфортно, с другой слегка противно. Не забудь привет передать». «Обязательно», — искренне сказал обладатель драных локтей. «Зачем звал?» «Дело есть. Надеюсь, на миллион?» «Пока нет. На меньшие суммы я не подписываюсь». «Ты сделаешь для меня исключение», — упрямо возразил Шульц, и я вторично поверил, что зубочисткой его не напугать. «Ты меня давно знаешь, Юра. Я во всем стараюсь придерживаться обратного хода мыслей. Я не хочу денег. Я намерен сделать так, чтобы деньги меня хотели». «А если ты хочешь есть?» «Если еда меня хочет, она сама появляется». Юра зевнул. Он не любил отвлеченного философствования. «Ладно, научишь меня этому потом. Так что за дело?» Я сидел, повернув голову в сторону, но боковым зрением заметил, что Шульц многозначительно перевел взгляд на меня. «Говори свободно», — разрешил Юра. «Андрей в курсе всех раскладов». «В общем», — с натугой начал Шульц, — «есть одна сволочь. Надо ее наказать. Согласно принципу обратного хода мысли, всякая сволочь, которая обманывает людей, хочет, чтобы ее за это наказали. Короче говоря, должник у меня появился. Кто такой?» «Никто!» С неожиданной горячностью воскликнул Шульц, и по нервическому всплеску рук я догадался, что обида ему нанесена нешуточная. «В том-то и дело, что никто. Человек, не способный заработать даже себе на штаны. А друзей обманывать уже научился. Пригнал из Польши фуру спирта, товар встал на таможне. Этот деятель стал собирать деньги на взятку. Занял в том числе и у меня. Вытащил груз, кое-как продал, получил в руки налик. А людям 5-й месяц сочиняет, что ничего у него не получилось. Тем, кто посерьезнее, долги вернул, чтобы, значит, не убили. А мне, старому приятелю, врет в глаза. И сумма вроде бы не та, чтоб его закапывать». «Что за сумма?» $400 без малого». «Ничего себе!» — воскликнул Юра. $400? Да я за $400 воробья в поле загоняю! Будем твоего приятеля казнить! Давай адрес!» «Никакой мокрухи, Юра», — возразил Шульц. «Это будет перебор». «Про мокруху никто не говорит», — строго сказал мой друг. «Поломаем, и все». «Это как?» «Каждую кость надвое, кроме черепных и позвоночника». «Перебор», — с сомнением повторил зрелый Рюх. «Тогда просто морду разобьем». «Можем даже его подключить», — Юра кивнул на меня. «Только он тебе, Шульц, явно не по карману. У него один удар $100 стоит». Я не подал виду и ничего не сказал. Помалкивать и внимательно слушать — одно из моих любимых занятий. Почти что жизненная позиция. Вообще, тема беседы меня не очень трогала. Таких разговоров я уже слышал множество. При мне ни один из них так и не дошел до дела. «А твой удар сколько стоит?» Юра ухмыльнулся. «Я людей за деньги больше не бью. Я с ними более серьезные вещи делаю».